Тогда оказываешься нагим, ужасающе нагим. А как появиться перед теми, что долгие годы видели тебя в облачении лжи, которые они прикрывали и прикрывают свою оскорбленную стыдливость, перед теми, кто не желает замечать наготы мира и в страхе приклеивает к истине духа фиговый листок, словно к срамному месту? Случай особенно серьезный для таких, как Жульен, для человека, не принадлежащего к числу жалких растриг, который, порвав с чем-либо, требует немедленной награды за свой героический акт, а сами преспокойно пристраиваются к соседней соперничающей ловчонке и обслуживают страсти антиклерикализма и свободомыслия. Жульен остался наг, один, на улице, незащищенный от злых ветров. Это было нелегко. Но этот робкий человек никогда не возвращался вспять. Благодарение Богу, он жил в семье, которая меньше всего интересовалась его битвами на поле мысли. Огромное лишение — не иметь у своего домашнего очага близкого человека, с которым можно обменяться мыслями. Но так оно спокойнее. Представьте себе, что поминутно у себя дома вы встречаете настороженный взгляд врагов вашей мысли. Перед смертью мать женила Жульена, найдя для него здоровую духом и телом девушку, идеал пустоты, конечно, с хорошим приданым, миловидную и бесцветную, превосходную хозяйку, но отличавшуюся таким непроходимым отсутствием любознательности ко всему, что касалось области мысли, какое встречается редко даже у людей ее породы. Она никогда не открывала книг. Те книги, которые полагалось ей прочитать в школьные годы, как всякой благочестивой пансионерке, нагнали на нее такую скуку, что она считала чуть не одним из преимуществ брака возможность не иметь больше дела с печатным словом. То, что муж с утра до ночи корпел над бумагами, ее отнюдь не смущало. У мужчин свои дела, которые ее никак не занимали. Она даже не особенно его любила, но и не ненавидела. Ей не доставляло никакого неудовольствия, а о большем тут не могло быть и речи. Встречаться с ним ежедневно за столом и в постели, она была порядочной лакомкой, а он не переносил лакомств. Короче, она любила его достаточно, но, подобно нормандцам, любила недостаточно для того, чтобы интересоваться тем, что происходит в голове мужа. В круг ее хозяйственных обязанностей не входила уборка этого шкафа. Так бы она и не узнала ничего о происшедшем в 40-летнем Жульене переломе, который вывел его из заколдованного круга самоуспокоенности и пассивности, приемлющей социальные и религиозные идеи так называемых порядочных людей. Если бы благонамеренные подруги и даже сам духовник не указали ей долг, лежащий на христианке и супруге, чей муж своим примером, своим скандальным поведением вводит в соблазн общество. Затем последовало несколько набегов плачущей супруги на него супруга. В результате пострадал семейный мир без всякой пользы для дела морального обновления. Милейшая Констанс, как и следовало ожидать, ничего не поняла в проступке мужа, и поэтому все ее увещевания не могли помочь беде. А Жульен при любом покушении на свободу его мысли становился резок, и потому у него не хватило милосердия скрыть от Констанс, каким пышным цветом расцветает ее глупость, когда дело касается столь высоких предметов. Впрочем, она и сама это поняла, но, как все дурочки, только еще сильнее заупрямилась. Один бог знает, чем бы все это кончилось, если бы священник, человек проницательный, не поспешил заткнуть рот своей духовной чере, испугавшись, что незадачливая поборница святой веры неминуемо доведет дело до публичного скандала. Выслушивая сквозь деревянную решетку исповедальные невнятные жалобы, прерываемые нервическим всхлипыванием и сморканием, пастырь постарался умерить беспорядочный поток речей и, главное, усердие своей прихожанки, неосторожно вырванной из царства благословенного бездумья. Требовалось водворить ее туда обратно. Задача не из трудных, поскольку самой Констанс ужасно хотелось увериться в том, что Господь Бог не возложит на нее ответственности за пагубные заблуждения супруга, что противоречит заблудшему, чего доброго и лишь усугубишь его пороки, и лучше всего возносить Богу мольбы о спасении несчастного. Все остальное в руце Божьей. Под остальным подразумевалось, если Богу угодно, пусть Жульен горит в аду. Или пусть не горит. Констанс искренне надеялась, что худого не случится. Но все-таки, если случится... Нет, она предпочитала об этом не думать. Довольна с нее своих забот. Заметив, что жена ходит с видом жертвенной покорности, Жюльен почувствовал раскаяние и пожелал загладить свою вину. Но когда он попытался объяснить ей свою мысль в тех простых выражениях, в каких учитель толкует урок 7-летней девчушки, жена испуганно отмахнулась, что означало: «Нет, нет, нет, слишком все это утомительно. Вдруг она, не дай бог, что-нибудь поймет». Да это все равно, что при восхождении на ледник связать себя одной веревкой с сумасшедшим, который к тому же не твердо держится на ногах, покорно благодарю, предпочитаю вообще себя не связывать, бедный Жюльен.